Эпилог. Прежде чем спуститься в сад, я еще раз бросила на себя взгляд в зеркало. И оно снова подтвердило, все не сон, и это действительно я стою в роскошном платье невесты, перекинув через руку невероятно длинную фату. Вообще-то я хотела ограничиться совсем скромным нарядом, но сделать это крайне сложно, если готовиться к свадьбе тебе помогает 6-летняя девочка, обожающая фей и принцесс. Поэтому пришлось остановиться на компромиссном варианте. И теперь мой образ был чем-то средним между Бель и Джен Эйр, собравшейся замуж за своего мистера Рочестера. «Саша, давай, все уже ждут!» В дверь раздался настойчивый стук, и через секунду в нее влетел нежно-бело-кружевной шарик. Он быстро заметался по комнате, докладывая обстановку. «Там так красиво! Все уже в белых цветах, как будто бы в снегу! И папа мой такой красивый, как чудовище! Ну, когда оно уже перестало быть чудовищем! Эх, они сейчас просто упадут, когда мы выйдем! Мы ведь такие красавицы, правда?» «Ты выглядишь просто великолепно!» Улыбнулась я неугомонной девочке. Она и правда напоминала старинную фарфоровую куколку. Пышное платьице до колен, тщательно уложенные локонами волосы, кокетливая повязка с бантиком на руке. Образ получился волшебный. Маленькая красавица взялась за край фаты и скомандовала. «Ну все, идем жениться». И мы пошли. Прямо по ковровой дорожке, расстеленной от самого крыльца до арки, увитой цветами. Немногочисленные гости уже заняли свои места. Я видела, как все головы собравшихся повернулись в нашу сторону. Руки мелко задрожали, а сердце рухнуло куда-то в пятки. Я сделала глубокий вздох и посмотрела вдаль. Там, впереди, меня ждал он. Карина была права. Станислав выглядел как настоящий принц. Темный строгий костюм, сшитый точно по его фигуре, превращал его в сказочного персонажа. И даже бледность, разлившаяся по лицу, нисколько не портила впечатления. Я посмотрела ему прямо в глаза. Они горели, как две звезды, указывающие мне дорогу в этой жизни. И я сделала шаг вперед, навстречу своему счастью. Честно говоря, я не слышала ничего из того, что говорила регистратор. Ее слова глухим гулом звенели у меня в голове. Очнулась я только тогда, когда услышала голос Станислава. «Да, я согласен». Очень вовремя, потому что следующий вопрос был обращен ко мне. «Александра, согласны ли вы стать женой Станислава?» «Да, согласна», — ответила я, пугаясь того, как тихо звучит мой голос. «Объявляю вас мужем и женой». Станислав повернулся ко мне, и в следующую секунду я ощутила вкус его губ. Терпкий, пьянящий. Голова закружилась, и я, наверное, рухнула бы на землю, если бы две сильные руки не удержали меня за талию. «Я люблю тебя, жена», — прошептал мне на ухо Стас. «И я тебя, муж», — ответила я. «Ура!» Раздалось где-то совсем рядом. На нас уже летел ураган, сотканный из кружев и кудряшек. «Папочка, Сашечка, вы такие красивые! Я так рада!» Я нагнулась, чтобы обнять девочку, и она, схватив меня за шею, успела прошептать. «Ты ведь помнишь свое обещание, да?» «Все под контролем», — заверила я ее, заслужив еще пару сотен поцелуев. Торжество прошло великолепно. Погода словно находилась в сговоре с нами, неожиданно радуя в предпоследнюю неделю августа ласковым солнцем и теплом. И я была искренне рада, что Стас согласился не устраивать пышную свадьбу, ограничив список приглашенных самыми близкими. Мы не стали подыскивать ресторан. Зачем? Если самое прекрасное место на Земле расположено как раз под нашими окнами. Сад в этот день напоминал сказочный лес. На зеленой лужайке стояли столы, накрытые белоснежными скатертями. Деревья были украшены фонариками, а между ними разместились фигуры сказочных феечек, которые словно подглядывали за всем происходящим из-за стволов. И я действительно с сожалением окинула его взглядом, прежде чем сесть в такси и отправиться в аэропорт. Да, милее родного дома ничего нет, но мы уже пообещали Карине целую кучу приключений на далеком тропическом острове. Наш медовый месяц был бы не таким счастливым, если бы рядом не было этого вечного двигателя. «Вы так на меня смотрите, как будто что-то натворили!» Карина переводила взгляд с меня на Стаса, отвлекшись от тарелки с обедом. «Лучше сразу рассказывайте, а не то...» Она задрала загорелый носик вверх, придумывая, что бы такого с нами сделать, чтобы выведать все наши секреты. Мы воспользовались передышкой и быстро переглянулись со Стасом. «Давай ты», — сказала я одними губами и, удостоверившись, что он кивнул, снова опустила глаза в тарелку, делая вид, что ее содержимое в данный момент интересует меня больше всего остального. «Мы действительно кое-что натворили», и теперь боялись признаться в этом Карине. Но скрывать дальше было невозможно. Девочка уже почувствовала, что происходит что-то интересное. И, конечно, не простит нам, если мы не посвятим ее во все тайны. Ни ежедневные купания в теплом океане, ни длительные прогулки по тропическим лесам, ни экскурсии не были способны завладеть ее вниманием на 100%, а она все видела и подмечала. «Ну так что, сами расскажете?» Или мне пытать вас, как индейцы бледнолицых?» «Сами», — вздохнула я. В этот момент я как никогда подходила под описание «бледнолицая скво». Казалось, вся кровь собралась в районе солнечного сплетения, осев там невыносимой тяжестью. Честное слово, когда я рассказывала эту новость Стасу, и то нервничала не так сильно. Я под столом пихнула ногой своего мужа, и он, поняв, что ему не отвертеться, тяжело вздохнул. «Послушай, Карина», — начал он, медленно подбирая слова, — «а как бы ты отнеслась, если бы мы решили завести братика или сестренку?» Девочка наморщила носик и задумалась. «Вообще-то я рассчитывала на пони», — произнесла она наконец. «Хотя сестричку я могла бы наряжать во всякие красивые платья и играть с ней, и мы бы вместе ходили на занятия по китайскому языку». «Да, наверное, сестричка — это даже лучше, чем котенок». Она с подозрением посмотрела на Стаса. Неужели догадалась? «Ну что ж, поздравляю, скоро у тебя будет хорошая компания», — сказал он. «Мы с Сашей связались с аистами и попросили их принести нам еще одного ребеночка». Выслушав отца, Карина перевела взгляд на меня. «Он что, до сих пор не знает, откуда берутся дети?» — спросила она. «Малыш ведь уже у тебя в животе, правда?» «Да», — кивнула я. «Я думаю, вы отлично поладите. Мы с папой будем играть с вами двоими и все вместе ходить в парк, и...» Я очень переживала, что Карина воспримет эту новость плохо. Все-таки девочка привыкла быть в центре внимания и вряд ли захочет делить с кем-то еще своего любимого папу. Но судя по тому, как она, не дав мне договорить, бросилась на шею, все должно быть просто отлично. По крайней мере, до тех пор, пока малыш не подрастет и не станет помогать своей сестрице во всех ее проделках. «Ты самая лучшая!» — воскликнула Карина и сжала меня силой, которую вряд ли можно было предполагать у такой маленькой девочки. От этих слов и от этих объятий стало так хорошо, что у меня из глаз... сами по себе потекли слезы. Это были хорошие слезы, счастливые, но я чувствовала за них неловкость. Наверное, это все гормоны, так что простительно. Но когда нас с Кариной, прижавшихся друг к другу, накрыли большие сильные руки, я не упустила возможность и спрятала лицо на груди мужчины, который обнимал нас, словно защищая от всего мира. Домой мы вернулись, когда до 1 сентября оставалось всего-то ничего, а еще столько всего надо было успеть. Все-таки первый класс — это не шутки. И хотя новенькая форма уже висела в шкафу, а ранец стоял на почетном месте в детской, мне хотелось еще раз все проверить. А вдруг что-то упустили? Поэтому с острова мы уехали без сожаления. Напротив, я даже радовалась. И мы с Кариной вдвоем нетерпеливо подпрыгивали на заднем сиденье авто, горя желанием быстрее увидеть свой дом. Автомобиль, как будто специально медля, осторожно въехал во двор и остановился у крыльца. «Йо-хо, мы вернулись!» — кричала Карина, выскакивая из машины. «Ну-ка, что тут без меня происходило?» Она бодро взбежала на крыльцо, схватилась за ручку двери и неожиданно замерла, как будто злая ведьма взмахом волшебной палочки превратила ее в статую. Но ненадолго. Темные силы не властны над нашей ягозой. «Что это?» Девочка медленно повернулась к нам. Даже через плотный загар было заметно, как побледнело ее лицо. «Вы это слышали?» Я замерла, стараясь уловить тот звук, который так насторожил малышку. Секунда, и я услышала его. Тихое, но протяжное ржанье. Я посмотрела на Стаса. Тот хитро улыбался, стараясь не смотреть нам в глаза. «Папа? Стас?» Мы вдвоем уставились на моего мужа, требуя объяснений. Но терпения дождаться ответа у Карины не хватило. Она подпрыгнула и, махнув нам рукой, устремилась на задний двор, туда, откуда доносился голос нашего нового питомца. Мы со Стасом, не сговариваясь, одновременно устремились за ней. Догнать проворную девочку нам, конечно, не удалось. В тот момент, когда мы обежали дом, она уже раскинула руки, готовясь обнять пони, спокойно гуляющего около забора. Он поднял на нее свои огромные черные глаза и стал с удивлением изучать девочку. Наверное, ему еще не доводилось видеть таких маленьких и настолько шумных людей. «Какой он красивый! Честное слово, самый красивый пони на свете!» — верещала Карина, прыгая вокруг своего нового друга. Я вопросительно посмотрела на Станислава. Может, он объяснит, когда успел все это провернуть? «Мне нужно было увести вас, чтобы рабочие успели построить просторное стойло», — пожал он плечами. «Как минимум на троих животных». «На троих?» — кажется, мои глаза переместились на лоб. «Конечно», — невозмутимо ответил Стас. «Думаю, младшенькие не захотят отставать от сестры». «Младшенькие? Именно так? Во множественном числе?» Этот мужчина не переставал меня удивлять. «Конечно». А вот он ничуть не сомневался в том, что говорит. «Мы же не собираемся останавливаться на достигнутом». И он привлек меня к себе и поцеловал. Нежно, но очень многообещающе. В этом поцелуе явно был намек на огромное количество ночей, проведенных без сна. Ночей, когда мужчина и женщина становятся единым целым. Таких, после которых в дом прилетает аист, держа в клюве увесистый сверток. Конец. Читала Людмила Шапочкина.